Глава 11. Женская болтовня. Посиделки в халате. Пижамная вечеринка. Даже не знаю, как лучше назвать наш вечер с Еленой и Светой. Чем мы только не занимались. Плясали под диско. Забракованная управлялась с музыкальными заклятиями лучше, чем с колонками. Обсуждали мужчин, секс и планы на будущее. Если Зардис, Фалькон и Валькант беспрерывно икали, так это наша заслуга. Мы вспоминали их ежеминутно, и с каждым разом откровения становились все интимней. Началось все как обычно, с традиционных рассказов о том, кто сколько получил оргазмов и кто сколько может в постели, но потом... Потом! Наверное, только женщина способна так разобрать мужчину по косточкам, я бы даже сказала, по органам. Торговцы чужими органами рядом не стояли. Размеры, наполнение, объем и работоспособность мы определяли на глаз. А потом смачно обсуждали между собой, даже не краснее. Куда там аскетичной мужской похвальбе? За трапезным. Как долго, как страстно. Сколько царапин у него на спине и какого размера бюст у возлюбленной. Дилетанты. У нас... Посчитан каждый сосуд. В деталях описана форма, температура, движение. Высшего пилотажа женских задушевных бесед мы достигли ближе к ночи. За окнами сгустилась синяя мгла. Белесые цветки звезд на фиолетовом лугу неба напоминали о том, что мы уже давно не на земле. Да и бог с ней, с родиной. Россию лучше любить издалека. Ностальгически. Без глубокого погружения. Иначе захлебнешься эмоциями, задохнешься от восторга, гнева и возмущения. Не дай бог еще научишься новым фразам, которые даже Руслана не успела вызубрить. Какие мы после этого вейлеверские аристократки-богини? Луна выглядела странновато. Оранжево-желтая с белым ободком, по форме скорее эллипс, чем шар. Зато полная, с явным намеком, что наш маленький шабаш случился в самый удобный для этого час. И вот только я так подумала, как мимо веранды просвистело тело, а затем второе и третье. Окажись мы на земле, в моей любимой хрущевке, подумала бы, к соседке сверху опять пришли любовники. Но в очередной раз перепутали даты и напоролись на мужа. Варвара, девушка без комплексов, с пятого этажа, вела не то чтобы распущенный, распутный образ жизни. Стояла на распутье вот уже несколько лет. Решала разводиться с мужем и уходить к любовникам-близнецам со всеми вытекающими последствиями или остаться порядочной женщиной с мужем-рогоносцем. Именно последствия соседку и смущали. Дворовый интернет, подъездные бабули и домохозяйки средних лет и без того перемыли Варваре все косточки так, как ни одна повариха не моет коровьи маслы. Единственное, что спасало репутацию соседки, подмоченную сильнее, чем мы после Ларисиного душа, так это поддержание огня в супружеском очаге. Не знал о любовниках Варвары ничего, кроме их ласковых прозвищ, страстный пончик и горячая каракатица, только счастливый супруг. Прозвище он выяснил случайно. Жена слишком громко ругалась в постели. Но Варвара в два счета убедила дражайшего спутника жизни, что страстный пончик – это новое название кулинарного блюда, выпечки с чесноком, красным перцем, медом и соленой рыбой. А горячая каракатица – название вымершего вместе с динозаврами вида моллюсков, недавно обнаруженного археологами. Хорошо, что Варвару с супругом разделяла глубокая, непреодолимая интеллектуальная пропасть. Жена работала в Академии наук, секретарем одного из главных ученых города. Муж там же, но электриком. На старте их бурного романа все ему предрекали полный крах. Но эти двое поддались страсти, которая, как известно, не знает границ. И даже Марианская впадина между образованием и культурным уровнем новорожденной пары не смущала счастливых влюбленных. Парень не понимал больше половины рассказов девушки о работе, но счастливо пропускал их мимо ушей, потому что интересовало его в тот момент совершенно другое. Нет, не только шикарная грудь Варвары, не только ее аппетитная попка. Богатый внутренний мир, который влюбленный без устали познавал в просторной спальне девушки. Их скороспелый брак удивил многих, но уже не обескуражил. Было ясно, Варвара настолько устала от унылых, непомерно скромных ухажеров-ученых, что брутальный электрик, который на все имел один ответ «Ёкарный бабай!» поразил девушку в самое сердце. Но вот потом... Потом Постельные утехи приелись, а Марианская впадина превратилась в черную дыру, куда уходили все попытки Варвары оккультурить и образовать любимого. Ее супруга устраивала все. Работа, зарплата, значительно ниже академической и даже полное незнание многих наук. В конце концов, главные науки в своей жизни мужчина выучил на зубок. Он отлично разбирался в токе любви и неплохо обеспечивал бесперебойный ток в академии. А что он клал на все остальное, мне уточнять не хочется. В итоге соседка завела двух любовников-интеллектуалов. Мускулами они не бряцали, поэтому и вылезали из окна при малейшем появлении мужа. На такие размышления натолкнули меня летящие вниз мужчины, один за другим, словно падали в догонялки. Ностальгия по старой жизни мгновенно отпустила. Я присоединилась к приятельницам, пытаясь разглядеть ночных летунов. «Мужчины что-то низко летают. К дождю, наверное», — задумчиво протянула Елена. «К электричеству», — объяснила сверху Арина. Перегнулась через подоконник и ласково позвала. «Тамиль, прости, пожалуйста. Вернись, я больше не буду. Я просто спросонья». Снизу, кряхтя, поднялся с земли шестой принц, что отважно донес русалку до ее комнаты. «Ничего, ничего», — утешил Арину Тамиль. «Я все равно собирался прогуляться, пока ты приведешь себя в порядок. А слуг? Слуг я тоже хотел на время вывести, чтобы не смущать тебя посторонним присутствием». Он кивнул в сторону ошарашенных лакеев. Парни с трудом поднимались на ноги, пошатывались и отряхивали одежду. Один инстинктивно отшатнулся и сбил с ног Руслану. Что она делала ночью под нашими окнами, не понял никто. Как и половина всего, что высказала неловкому лакею спортсменка. Парень шарахнулся опять и напоролся спиной на крупного мужчину с копной курчавых черных волос. Незнакомец молча поднял лакея, переставил, как пластиковый манекен, в один шаг приблизился к Руслане и почти промурлыкал. «Вы так прекрасны, когда молчите, и так загадочны, когда разговариваете. Позвольте представиться. Аарон Сталлард». Руслан даже икнул от удивления. Кажется, за всю долгую жизнь спортсменки ни один мужчина, даже подзаборный пьянчуга, не восторгался ее лексиконом. Руслана всплеснула руками, приоткрыла рот и закрыла. Сталлард поклонился чин по чину, предложил девушке руку и добавил: «В вашем загадочном молчании мне чудится аромат ночных цветов, свет далеких звезд и звон хрустальных ручейков. Кажется, время замедлило ход, чтобы продлить эту сказочную тишь». Руслана сглотнула и даже не выругалась. И вот так легко, без наказания, издевок и еды, спортсменку избавили от привычки ругаться. Руслана удалилась с Аароном в темноту ночного города, а Света многозначительно хмыкнула. «А я всегда говорила, к любой женщине нужен подход, как к лошади. Подошел сзади — получите копытом в лоб. Подошел спереди, принес сахарку, и вот тебе покладистая, роскошная кобылка». — рассудила Света. — Главное, чтобы не осталось тут, как послушная козочка, — добавила Елена. — Фалькон говорил, нам вся ударная сила пригодится. — А еще лучше, если она, наоборот, возьмет кавалера с собой. И веливерцы наконец-то вздохнут спокойно. От высказываний Руслана у многих уже нервный тик начинался. И нашим мужчинам перестанут притыкать за то, что подарили миру это чудо. — И магия Руслана останется при нас. Что думаете? — спросила я. Приятельницы уставились так, словно впервые увидели. Еще бы! Светлые мысли после ночных посиделок и бешеных плясок редко посещают буйную русскую голову. Тем временем Тамиль устремился обратно в отель. Что-то пробормотали слуги, наверное, радовались новой встрече с Ариной. Негромко хлопнула входная дверь, и все стихло. Только огромный черный жук продолжал биться в желтоватый шар фонаря со стуком тараня плотное стекло. Мы со Светой собрались по домам, когда случилось очередное происшествие, точнее, видение. Елена проводила нас до двери, я открыла ее и увидела Лариса. Регент о чем-то беседовала с девушкой, той самой, с носом набекрень, и выглядел почти восторженно. Высокомерие, снисходительность, важность Лариса исчезли как не бывало. Он общался с незнакомкой ласково, задушевно и смотрел на нее, как на самую прекрасную женщину в мире. Я тряхнула головой. «Так, вина мы вроде бы сегодня не пили, только чай с травами. Неужели то были особенные травки? С необычным эффектом? Тогда почему Зардис мне предупредил? Или это опять проделки неугомонного дралька? Сидит себе во дворце, смотрит, как мы развлекаемся. Ну а что? На Земле есть Comedy Club, Смех, Панорама, опять же, старые добрые ситкомы. А в Вейлевере появились мы. И сразу заменили все смешные шоу, комедии и выступления юмористов. Я чуть отшатнулась, едва не сбив Свету с ног. Ларис даже не обернулся. Взял незнакомку за руку, они встали и отправились к озеру. Регент начал раздеваться, а девушка залюбовалась. Ларис не подкачал. Сбросил рубашку, брюки и оказался в чем-то вроде черных шорт. Развернулся к спутнице и жестом предложил снимать платье. Незнакомка немного замялась, задумалась, растерялась. Даже кончик ее кривого носа окрасил яркий румянец. Ларис подошел, взял лицо спутницы ладонями и сказал что-то ласковое. Глаза его при этом сияли. Губы тронула слабая улыбка. Пальцы вздрагивали от волнения. Девушка уронила взгляд, потупилась, ответила. Ларис добавил что-то еще, и незнакомка решительно кивнула. Остальной нудизм мне смотреть не пришлось. Видение растворилось, как утренняя дымка, обнажив коридор отеля и ближайшие двери. Я ощутила, что кто-то трясет за плечо, сильно и не особенно церемонясь, так, как могут лишь русские. Только мы в страстном порыве привести кого-то в чувство после травмы способны нанести бедолаге новые увечья. Чтобы сразу осознал, не очнется, будет намного хуже. «Нара! Наташа! Наташка!» — окликала Света в самое ухо. Я немного оглохла, прикрыла ухо ладонью и огляделась. Елена смотрела так, словно встретилась с привидением. Света протрезвела окончательно, округлила глаза и приоткрыла рот от удивления. «Что случилось?» — нерешительно уточнила я. «Фух!» — всплеснула руками Света. «Ты дошла до порога и остолбенела, уставилась в одну точку и ни на что не реагировала. Елена предлагала позвать Ларису, вдарить в тебя водяной струей. Я почти согласилась, но ты уже отмерла. Что стряслось-то?» Я обвела взглядом коридор. «Никакого Лариса, девушки. Озеро. Обычный отель из розоватого камня с серыми прожилками. Коридор, что уходит вдаль, сворачивает вправо. Лестница чуть поодаль. Высокие тяжелые двери. Ничего нового». «Так ты в порядке?» — переспросила Елена. «В полном», — ответили за моей спиной. Низкий голос с ехидными нотками, счастливая улыбка Елены, многозначительная ухмылка Светы. Я сразу поняла, кто к нам пожаловал. Мы со Светой отступили в коридор, освобождая дверной проем. Фалькон прищурился и заглянул мне в глаза. Впервые я видела его таким серьезным. Шут менялся ежеминутно, но сейчас, на долю секунды, вновь остался без маски. Бросились в глаза королевские черты Вейлевера. Волевой подбородок, умный лоб и выражение лица. Один в один, как у Дралька, когда тот обдумывал происшествие на балу. «Ты видела Лариса? Ведь так?» — слету ошарашил Фалькон. Я смогла только кивнуть. Шут слегка отклонился, прошелся по коридору, сложив руки за спиной, приблизился и поведал. «Так-с, как вы поняли, уроки магии перенесены на завтра в связи с непреодолимыми попаданскими обстоятельствами, как выражаются на земле. Сложно преодолеть тягу русских женщин к бесшабашному веселью. Завтра мы прибудем в дикую глушь, где единственное здание — небольшая харчевня. Там огромный простор для разрушений, то есть для тренировок». Фалькон опять изображал Вальканта. «Так вот», — резко стал он самим собой, — «с Наррой я буду заниматься отдельно. Кажется, у нее открылся новый дар. Я собираюсь уточнить, какой. Как подумалось или еще лучше?» «Какой дар?» — промямлила я в полной растерянности. Елена со Светой уставились на Фалькона. «Вначале я должен все проверить», — уклончиво ответил Шут. «Но если это то, о чем думаю, нам крупно повезло или не повезло, но это уже Зардису. Мне-то!» Он покрутил рукой в воздухе, будто рисовал миниатюрный смерч. «В общем, я лично тебя потренирую. Вместе с моей Элейной», — закончил Фалькон голосом Альдера, грустным, озабоченным, с нотками безумной усталости и глухой безнадежности. «Погоди-ка!» — одернула Елена возлюбленного. Шут уже почти прошмыгнул в комнату. «А почему это мы такие сильные? Ты же сам вначале говорил, магия у попаданок средненькая, проявляется благодаря переходу сквозь границу миров. Он меняет нашу ауру, ДНК, дарит магию и новые способности. Но обычно все на среднем уровне. Что-то здесь не так. А если еще и у Нары особенный дар? Какой-то там с видениями или чем-то похоже? Говори!» Елена прикрикнула так, что Шут картинно подскочил на месте, вытянулся по струнке и сложил руки по швам. Криво усмехнулся, снисходительно улыбнулся, возлюбленный, мол, Ты только думаешь, что вертишь мной, как хочешь. На самом деле всем здесь руковожу я». Елена насупилась, притопнула ножкой, как капризная принцесса, и Фалькон сжалился. Но, в общем, промашка вышла. Пожал он плечами и скорчил гримасу кота, что сидит перед пустой тарелкой и делает вид, будто в глаза не видел хозяйскую рыбу. «Я случайно протащил вас через сочленение граней, фактически сквозь перекрестие миров. И вот результат. Хотел побыстрее доставить на место прямо во дворец». Елена грозно подбоченилась, вперила в шута взгляд Василиска и сурово нахмурилась. Фалькон крутанулся на пятках и спародировал ее позу, а затем сгорбился и поднял руки вверх. «Мы со Светой поняли, что от этих двоих теперь толку мало. Вначале пойдут ролевые игры, затем постельные утехи, потом милование-целование. Ни на что, ни на другое мы любоваться не планировали. Поэтому дружно захлопнули дверь и отправились по своим номерам. К любимым мужчинам». Неподалеку от нужного места Света притормозила, заглянула в глаза и совершенно трезво спросила. «Как думаешь, стоит ли им рассказывать?» Я решительно помотала головой. «И я так считаю», — отозвалась приятельница. «Побережем слабые мужские нервы. Все-таки они у нас слабый пол, хотя твердо уверены в обратном. Потрясем любимых завтра на тренировке. Особенно я. Уж удивлю так удивлю», — вздохнула я и юркнула в номер. В полутемной комнате царила глубокая тишина. Только насекомые за приоткрытым окном стройным хором тараторили «ц-ц-ц, ц-ц-ц». Я приостановилась у дверей, чтобы глаза привыкли к скудному освещению. Выхватила взглядом большой гардероб, спартанского вида, без излишеств. Оценила масштабы крепкой кровати. Уже не на личном опыте, глазомером. Отметила лакированный стол на 4 персоны и мелкими шажками двинулась к постели. Казалось, Зардис крепко уснул. Его лицо, щедро освещенное луной и фонарями, выглядело спокойным, безмятежным. Только уголки губ чуть вздрагивали вверх. Не чуя подвоха, я сменила одежду на пижаму, забралась под одеяло и очутилась под тяжестью мощного мужского тела. «Забыла про меня рядом с подружками?» — криво усмехнулся принц, прижимаясь так, что я поняла. Он не спал. Ждал меня. Очень даже ждал и готовился. Иначе как объяснить то, что уперлось в живот, причем безо всяких препятствий? Одежды на Зардисе явно не было, даже тонкой пижамы. «Да что ты! Я весь вечер только о тебе и думала. Торопила время до нашей встречи», — выдохнула я. Слегка приврала по методу Елены кнута и пряника. Но сейчас, в эту секунду, я и правда забыла обо всем, кроме своего принца. Зардис коснулся рта горячими губами, а затем поцеловал. Напористо и страстно. Выдохнул в губы горячий воздух со вкусом апельсина. Приятно, томно, возбуждающе. Я приподняла бедра, подвигала, массируя свидетельство желания Зардиса. Принц задрожал. Бугор возле моего живота запульсировал, требуя своего. Я ощутила, как между ног стягивается спазм, расслабляется и вновь сжимается. Жадные руки Зардиса стянули штаны, пижамную рубашку, и мы соединились. Так быстро и неожиданно, что я только ахнула. «А чего ты ожидала, моя госпожа?» — сипло выдохнул принц. «Я хотел тебя полгода. Сдерживался несколько дней, томился целый вечер». Он замолчал, возобновил поцелуй, и я поплыла на волнах наслаждения. Толчок — предельное соединение тел и новое секундное расставание, чтобы устремиться друг к другу опять. Бешеный стук сердца и другой, точно в унисон, только еще быстрее. Рваное дыхание Зардиса во рту, потом на коже вместе с ласковыми касаниями губ. Жар, что охватывает тело, гонит куда-то на всех парах и отпускает, позволяя нежиться в блаженной расслабленности. Все было как в романе, как в романтическом фильме, когда женщина после секса лежит и улыбается, пока мужчина гладит ее волосы. Все это случилось со мной наяву, а не в мечтах. Зардис несколько минут изучал лицо, словно искал на нем ответы, и, не дождавшись, все же спросил: «Тебе со мной нравится? Хорошо?» Я улыбнулась. Изумрудные глаза принца сияли нетерпением. Впервые мужчина так беспокоился о моем удовольствии. Не о том, чтобы побыстрее сбросить напряжение и заснуть, громко всхрапывая под боком. О том, чтобы его женщина, его любовница получила оргазм. Слова липли к языку, но сходить не спешили. Я не могла выразить, насколько хорошо рядом с Ардисом, насколько потрясающе. И все эти нелепые, несбыточные девичьи грезы о настоящем мужчине, рыцари на белом коне, внезапно оказались не такими уж глупыми и совсем даже не безрассудными. Наверное, его стоило ждать полжизни. Возможно, ради него одного стоило эмигрировать в новый мир, испытать ремонт, апгрейд и тюнинг. Зардис начал хмуриться, дергаться в кровати, словно собирался на очередной олимпийский забег для успокоения нервов. Но я не позволила. Взяла лицо принца ладонями и поцеловала. Он облегченно выдохнул, откинулся на подушку и произнес: «Нара, я люблю тебя». Коротко, без высокопарных откровений, красивости и прочих ненужных словоблудий. Я хотела ответить, но не смогла. В голове метались слова, на языке вертелись признания, но я будто онемела. Зардис вздохнул еще раз, погладил по волосам с непередаваемой нежностью и добавил: «Спи. Надеюсь, что наша свадьба — дело решенное. Сложно после такого всего, что между нами случилось, вдруг рухнуть с небес на землю». Я повернула голову к принцу. Его хмурое бледное лицо выражало эмоции лучше тысячи слов. «Я твоя», — сказала очень просто, без прелюдий и расшаркиваний. «И ничего не изменится. Бери и владей». Он кивнул, собирался что-то добавить, но просто коснулся губами щеки. Замолчал и наблюдал, как я медленно отхожу ко сну. Даже в полудреме я еще чувствовала взгляд Зардиса. Встревоженный, но ласковый. Взволнованный, но нежный. И ликовал от мысли, что этот мужчина так боится меня потерять. Не успокоился после нашего соединения. Не угомонился с моим согласием. Продолжает каждый день, каждую минуту доказывать, что я не ошиблась в выборе. Это ли не женское счастье? Впрочем, от счастья меня отделяет еще один последний рывок. Спасение Ларисы, который вновь встает между нами с Зардисом. Даже отказавшись от меня, регент мешает нашему счастью. Бывают же такие люди или нелюди. Они словно созданы в качестве препятствий, проверки окружающих на прочность. Куда бы ни занесло их в бурном океане жизни, продолжают напоминать о себе, заставлять что-то делать, оставить привычную обстановку и отправиться в путешествие. Я знала точно, Ларис в беде. Видение правдиво, девушка искренна, но регента нужно срочно спасать. Иначе случится непоправимое. Внезапно перед глазами промелькнула ослепительная вспышка, будто кто-то подбросил в воздух факел. Жар охватил тело, стало странно и томно. Я увидела Лариса и его носатую незнакомку. Они страстно целовались, обнимались, ласкали друг друга на берегу зеленого озера. Место не выглядело слишком романтичным. Мутноватая вода, перетянутая грязными лоскутами тины. Кажется, я даже ощущала ее болотный душок. И листый налет на прибрежных камнях, даже на вид склизкий и гадкий. Свинцовое сероватое небо с клочьями облаков, будто подранных свирепой кошкой. На лысых кочках посреди озера выстроились лягушки и тритоны. И вид у зверушек был тот еще. Подернутые болезненной мутью глаза, впалые животы, язвы на теле. Жалость стянула горло тугой петлей. Сердце тревожно ёкнуло. Где-то в небе громыхнула протяжная игулка. Молния рассекла грязные тучи оранжевой загогулиной. Влюбленные оглянулись, поднялись с берега и двинулись прочь. Я попыталась сфокусироваться на их спинах, но Ларис и незнакомка исчезли из виду. Перед глазами разлилась блаженная темнота, и я погрузилась в глубокий сон. Глава 12. Пучки солнечных лучей между створками деревянных ставен, грубоватая простынь, жесткий матрас, по заверениям земных медиков, жутко полезный для осанки, высокий белый потолок без единого признака фресок, плоский, почти как на земле. Где я? Я перекатилась на бок и обнаружила, что в постели одна. А где же Зардис? Перед мысленным взором прокрутился вчерашний вечер. Ага, очумелые русские пляски, град из нерусских мужчин под окнами, нескромные женские откровения и еще более нескромные часы с принцем, его неловкое признание, мое смущенное молчание и видение с Ларисом. Вот умеет же регент все испортить, даже уснуть не дал в хорошем настроении. Нара, Зардис появился так внезапно, что я порадовалась лежачему положению. Тут можно и сесть ненароком. На пол, если не повезет. Вот умеет же ошарашить неожиданным появлением. Принц медленно подошел к постели. Полностью одетый и аккуратно причесанный. Его длинные русые волосы сплетались в тугой колосок. Свободная светлая футболка под солнечными лучами немного просвечивала. Я видела рельеф грудных мышц и кубики пресса, безупречные, как после фотошопа. Черные брюки дополняли картину. Принц осторожно устроился на краю кровати и нерешительно протянул руку. Коснулся волос, щеки и вдруг произнес: «Здорово проснуться рядом с тобой. Никогда не думал, что это настолько приятно — открыть утром глаза и увидеть дорогую женщину». Я сглотнула и снова не смогла подобрать слов. «Вот незадача. Журналистка с 8-летним стажем работы, способная ответить даже родному редактору на очередной риторический вопрос. Почему не сдана статья про поездку, которая запланирована на завтра? Угораздило же меня так влюбиться, да? Именно влюбиться. Я смотрела на Зардиса и таяла под его изумрудным взглядом. Любовалась своим мужчиной, таким мужественным и таким чувственным». Принц молчал в ожидании моей реакции, убрал руку и тихо спросил: «Ну и что опять не так? Вот как объяснить ему, убедить, что не отвечаю я ни от недовольства, ни желания, обиды? Просто не нахожу нужных слов». «Все так», — выдавила я и светло улыбнулась. Зардис просиял улыбкой в ответ, вскочил пружиной и энергично распахнул ставни. Метнулся на кухню и вывез оттуда столик, заставленный тарелками с едой. Я оценила бутерброды, покрытые идеально ровными икринками, сочной красной рыбой, пирожные с пышным кремом внутри и запахом клубники, несколько сортов прозрачного золотистого меда и свежие булочки. Запах заставил желудок сжаться. «Хочешь, чтобы булочками вскоре называли уже не только изделия из хлеба?» — вскинула я глаза на Зардиса. Принц все понял. Не зря же столько времени погружался в русскую культуру и речь. Усмехнулся, провел рукой по моим волосам и прочувствованно ответил: «Ты всегда была самой красивой женщиной в моих глазах. На земле тоже. Я пытался отговорить Фалькона от твоего улучшения. Кстати, Валькон также думал о своей свете, но наш план требовал иного. А без отбора мне не удалось бы переместить тебя сюда. На это способен лишь Фалькон, и только с королевского разрешения. Миграции существ между мирами создают магический хаос. Несколько энергетических вспышек гарантируют небольшой аурный откат, как круги на воде. Много таких вспышек грозит нарушением природного баланса, магического и обычного. Поэтому злоупотреблять этим нельзя ни в коем случае». Зардис перестал тараторить, замолчал, будто решил, что слишком перегрузил меня подробностями. С минуту принц смотрел так, что у меня сердце заколотилось часто-часто. Тепло окутало, как лучи яркого весеннего солнца. «Ты нравишься мне всякой», — закончил принц. Я поняла тонкий намек. На земле мое чудесное стройное тело кое-где все же скромно скрывал небольшой жирок. Полной я не была никогда, но 44-й размер на 46-й поменять успела и ужасно переживала по этому поводу. Минуты 4 в месяц, когда отправлялась на очередной шопинг с подругами. А потом снова забывала и забивала. В конце концов, не в худобе счастье. Я прищурилась, всматриваясь в хитроватое лицо Зардиса. Принц выглядел искренним и восхищенным настолько, что мне даже не захотелось его убить. За напоминание о лишних килограммах и прежнем несовершенстве. Я встала, захватила халат и отправилась в ванную, слегка поводя тем самым местом, откуда маги убрали излишки жира, в качестве маленькой женской мести. Даже не оборачиваясь, лишь по рваному дыханию Зардиса, я понимала: эффект достигнут. Мужчина шумно вздохнул, но промолчал. В приподнятом настроении я приняла душ, привела себя в порядок, заплела косу и вернулась в спальню. Зардис наблюдал, жадно скользя взглядом по каждому изгибу моего тела, пока я нарочито медленно искала в шкафу, чтобы одеть. Естественно, халат я давно сбросила. Переодевание начато, но я ведь не солдат, чтобы завершать его в мгновение ока. Когда я наконец-то нарядилась в лиловое платье в пол с разрезами до колен, Зардис хмыкнул и произнес: «Повезло тебе, что я не варвар и не какой-нибудь дикарь. Иначе до завтрака пришлось бы слегка поработать». Принц все больше мне нравился. Его ненавязчивый юмор вполне соответствовал моим пристрастиям. А разгоряченный вид, особенно ниже пояса, очень льстил женскому тщеславию. В общем, я была от Зардиса без ума. вся и целиком, начиная от тела, что восторженно предавалось страсти с принцем, и заканчивая рассудком, который напевал, какой интеллигентный и умный мужчина находится рядом. «Варвару пришлось бы еще побегать. Спортивная форма у меня неплохая», — обронила я игриво, устраиваясь на диване рядом с заставленным едой столиком. «А, возможно, и обездвижить, потому что русские женщины так просто не сдаются, только если помилуют победителя». Зардис налил мне чаю, протянул бутерброд и сообщил. «А еще мне нравится твоя журналистская манера переделывать расхожие фразы. Люблю ваш русский язык за его многоликость и яркость. Изучал английский, французский, пришлось буквально ломать себя, вначале, чтобы педантично строить фразы. Употреблять слова только по назначению. Уж если козел, баран, свинья, так это животные. Если забить, то гвоздь, а не плюнуть на все и загорать. Не на солнце лежать, просто отдыхать и пальцем не шевелить. Если загоняться, то это совсем не связано с загоном для скота. Потом долго пытался картавить, но это меня доконало. И потом, если русский говорит в нос, значит, он либо переел мороженого при минус 30, либо переел мороженого при плюс 30. В общем, подхватил насморк. А французы так говорят постоянно, как будто у них хронически заложен нос. Кирпичами, видишь? Я даже научился гротескному юмору. Ага. Принц подмигнул, пока я жевала бутерброд с красной икрой и восторженно слушала. «Так вот, я понял, что русский – самый интересный и живой язык, ну а то, как вы обращаетесь с этим языком, приводит меня просто в восторг». Я сглотнула и вдруг озадачилась вопросом, который прежде не посещал голову, что очень странно для человека, который отрубил в прессе столько лет. А с нашим начальником этот срок можно удваивать, как в колонии строгого режима. «Слушай, а на каком языке мы разговариваем?» Вопрос выглядел бы глупым и даже нелепым, если бы не иллюстрировал мое недоумение полностью. Я отчетливо понимала, что общаюсь с местными на их наречии, причем с самого момента своего попадания. Словно синдром стандартной романной попаданки все-таки прихватил меня, хотя и не сильно. Только угодила в новый мир, и на тебе. Уже знаю чужие языки и колдую потихоньку. Зардис дал мне слегка потомиться, выдержал театральную паузу и несколько секунд ужасно напоминал Фалькона. В общем, чем больше я общалась с Дралько, принцем и шутом, тем больше замечала в них общие черты. Фамильные, я бы сказала, если бы знала, что Фалькон королевских кровей. «После миграции в наш мир автоматически включается какой-то механизм адаптации», — пояснил Зардис. «Включается даже раньше магии. Стандартные попаданки сносно объяснялись на местном наречии, но иногда все-таки испытывали затруднения. А вот вы все не только отлично говорите и понимаете, как будто всю жизнь только на нашем языке и общались, да еще и применяете к нему русские стандарты, переворачиваете предложения, перестраиваете фразы, в общем, обращаетесь с нашим языком так же, как и с родным». Поначалу я сам удивлялся, но потом Фалькон сказал, что для вашей группы попаданок это норма. Я перестал переживать, только восхищался вашими лингвистическими фокусами. Я даже перестала жевать. Вспомнились вчерашние мутные пояснения шута о том, что вместо одной грани между мирами мы преодолели несколько, и вот теперь пожинаем плоды. Правда, урожай пошел нам на пользу. Еще бы разобраться, что за магией наградил меня шут ненароком. «Откуда эти вести с полей от Ларисы и его кривоносой возлюбленной?» «Не переживай», — поймал мое настроение Зардис. «Фалькон заверил меня, что все хорошо, даже вам на пользу». «А еще очень на пользу нашей миссии», — вырвалось у меня. «Зря диверсанты ждали до нашего появления. Боюсь, они сильно об этом пожалеют. И вскоре заикание в их стране станет нормой общения. Возможно, даже новым наречием». Зардис ухмыльнулся, кивнул и подлил мне чаю. Спустя несколько минут мы смеялись и общались, как давние любовники, еще не утомленные совместным бытом, способностью предвкушать страстные ночи и романтичные дни. Мужчины и женщины, которых не разделяют реки слез, горы обид и пропасти непониманий. Не знаю, выдержали бы наши отношения настоящей российской семейной действительности или же нет, думать не хотелось. Традиционное для русских «если бы да кабы, да во рту росли грибы», пришлось силой прогнать из мыслей. Иначе выстраивалась логическая цепочка. Ничуть не хуже, чем у той Федоры, что страдала из-за травмы ребенка, который еще даже не родился. Сидела в подвале и рыдала белугой, воображая, как топор на стене обрушится на сына, которого нет даже в проекте. Нет, Все-таки порой русская фантазия гораздо ужаснее немецкого планирования. Моя цепочка получалась не хуже. Плюс 3 года кредита на машину, плюс 30 килограмм на двоих, 20 на меня и 10 на Зардиса. Минус 1 обходительность, плюс 1 ненавязчивый налет русского хамства. И вот она, стандартная ячейка российского общества. Он пузат, не брит и вечно спит, как сытый кот. Она в халате, с гнездом на голове и постоянно что-то моет, отдраивает. В промежутках часами мурлыкает по телефону с подружками, рассказывая про своего козла в быту и козлика в постели. Он хлещет с друзьями пиво, отмечая несколько часов мнимой свободы, и азартно повествует о том, как дражайшая супруга ходит перед ним на цыпочках. Нет, не о таком будущем я мечтала. Впрочем, я взглянула на Зардиса. Но какой из него программист, и уж тем более пролетарий, в растянутых на коленках трико или семейках с загадочным узором из пестрых клякс? Ну какая из меня теперешней домашняя пила, пылесос и кухонный комбайн в придачу? Я принцесса, а Зардис мой принц. Не будь у нас прислуги, разобрались бы и сами. Вместе отдраили дворцовые покои, приготовили ужин сообща и приняли ванну, чтобы расслабиться. Совсем расслабились в постели и вкусно поели после страстных утех. Картинка в голове мгновенно изменилась. Нет. Надо бросать выпивать вино за ужином, фантазировать о русской реальности и думать, как Федора из народной байки. Зардис снова ощутил настроение. Присел рядом, подлил чаю и ласково приобнял за талию. Прижал властно, но осторожно. И произнес так, что внутри потеплело. Нарра, реальность — это лишь материал. Главное то, как мы ее строим. Из одного и того же кирпича можно построить барак или замок. В любой ситуации можно поддерживать друг друга, любить и заботиться, или раздражаться, воевать и ссориться. Я очень хочу, чтобы тебе было хорошо. И этим все сказано. Я выдохнула и отпустила глупые фантазии. И очень даже вовремя. В дверь громко постучались, и Фалькон голосом Дралька, что повествует о делах государственной важности, прикрикнул: «Собирайтесь, голубки! У нас незапланированная тренировка богинь, пока их божественные способности не уничтожили измерение напрочь. Надо поскорее добраться до места следующего привала. Там почти нечего разрушать, и есть где разгуляться с магическими фокусами». Я опасливо покосилась на Зардиса. «Он шутит», — улыбнулся принц. И мне сразу полегчало. «В самом деле, чего это я? Вон Зардис не боится, так слегка опасается нашей необузданной магии. Фалькон так вообще берется нас тренировать без помощи Альдера. Вернее, не бросая зеленоглазого колдуна на передовую. Прямо к нам в лапы!» Елена отпустила любимого руководить обучением. Даже моими уроками. А уж она своего мужчину на растерзание не отдаст. Сама растерзает. А нам не позволит. Я встала и направилась к двери. Глава 13. Нас провожали как королевскую делегацию. Сталлард сопровождал Руслану на черном, как ночь, Аттаре. Тамиль — Арину на белоснежном. Девушки выглядели счастливыми и довольными. Зардис беспрерывно оборачивался, проверяя, как я там после утренних фантазий. Елена летела как королева, голова гордо вскинута, руки изящно сложены на коленях, спина прямая, как у балерины. Не захочешь — залюбуешься. Руслана перемигивалась со своим аристократом, строила ему глазки и не ругалась матом. Жизнь налаживалась, погода радовала, горожане ликовали, что мы покинули их тихую обитель. Пока мы садились на Аттаров, они наперебой делились впечатлениями о вчерашней забойной вечеринке, так назвала ее Елена, а Фалькон перевел удивленным аборигенам: «Это состояние русской души. Забиваешь на все, забиваешь всех, кто мешает, и забиваешь в пол каблуки по самую подошву». Боюсь, та вечеринка войдет в историю города так же, как входят набеги чужеземных дикарей-завоевателей. Цунами, что сметает дома и замки, саранча, что сжирает посевы начисто. Впрочем, я об этом не переживала. Мы летели на магическую тренировку, чтобы окончательно оседлать способности. Фалькон верил, что в битве за свободу Лариса мы сыграем важную роль. Елена доверяла шуту, а мы забракованные. Потому мы расслабились и продолжали путь. Попаданки нет-нет, да и подшучивали над новыми спутниками. мол, ближе к концу полета экспедиция вырастет вдвое, каждая девушка получит по вельможе. На деле же богини делились мечтами. Я отлично их понимала. Руслана не ругалась даже мысленно, вся ушла в общение с Сталартом. А я почему-то вспоминала любимую присказку мамы. Настоящий мужчина не тот, которого ежеминутно хочется обласкать, а тот, которого хочется приласкать ежеминутно. Арина смущенно поправляла волосы, а Тамиль восхищенно их разглядывал. Местные мужчины умели пробудить в женщинах все самое лучшее, так, чтобы самое худшее они демонстрировать стеснялись. Постепенно я отвлеклась от других попаданок и погрузилась в приятные воспоминания о Зардисе. Сладкая эйфория наполнила голову. Тревоги и грядущие ненастья словно испарились с горизонта. Я летела и мечтала. Глупо, конечно, но впервые за долгую жизнь я решила позволить себе истинно женские глупости. В России женщина всегда сильный пол, а заодно слабый, частенько кафельный. Твердый и холодный, как плитка в ванной. Некогда, нет сил и желания. Мужчина – нечто среднее между персидским ковром и старым паласом. Издалека выглядит солидно, одним своим наличием делает дому хорошую репутацию. Временами неплохо ухожен, благодаря все той же женщине. Но вблизи заметны проплешины, растянутости, грязные ворсинки-патлы и полная бессмысленность в хозяйстве. Здесь, в чужом магическом мире, женщина могла роскошествовать, стать слабой, зависимой, положиться на мужчину целиком и полностью. Он подставлял сильное плечо, жилетку для утешений и кошелек для любых нужд. Я сама себе почти завидовала. Еще бы, выручить Лариса без потерь и, наконец-то, пожениться. Единственное, что еще немного смущало – шансы Зардиса взойти на трон. Что-то подсказывало Удралька, как всегда, уйма козырей в рукавах. Не зря он так напоминал Фалькона. Оба умели принимать внезапные, но невероятно удачные решения. Приятно удивляли и нестандартно мыслили. И все же королевой я себя не очень-то представляла. Одно дело соответствовать требованиям света в роли временно незабракованной богини с неясными перспективами. И совершенно другое – нести бремя королевского венца. Елена справилась бы без малейших сомнений. Но мне снова что-то шептало на ухо. Фалькон и его женщина на трон не сядут. Ситуация вокруг короны Вейливера становилась все загадочней и непонятней. Вот в таких размышлениях, мечтах о будущем с Зардисом и прошел мой путь до следующего привала. Фалькон сделал знак снижаться задолго до полудня. Выбор места посадки и магических упражнений оценили все. Даже Руслана оторвалась от Сталларта и почти выругалась, остановилась на полуслове от взгляда мужчины. Харчевня выглядела как гибрид домика Бабы-Яги на курьих ножках и хижины какого-нибудь лесничего. Трехэтажный бревенчатый сруб, вроде древнерусских боярских домов, со всех сторон окруженный густым хвойным лесом. Деревья подступали к самому зданию, что высилось над округой на высоченных серебристых стержнях из непонятного материала и явно магического происхождения. Они-то и напоминали мне курьи ножки. Крышу венчал флюгер с существом, похожим на тигга, только с тремя крыльями. «Генно-модифицированный полуволк», — окрестила его Света. «Ничего ты не понимаешь в местных монстриках», — возразила Лариса. «Это ребенок тигга с сатаром». «Тогда почему крылья в три?» — возразила Света. «А это чтобы муж тигги не догадался, с кем она согрешила», — парировала Лариса. По телепатической связи прошли смешки остальных попаданок. Поле для тренировок мы увидели тоже. Оно располагалось за лесом. Просторный луг, покрытый невысокой пожухлой травкой. «А там, похоже, уже до нас порезвились в колдовстве», прокомментировала наблюдение Галя. «Причем не слабо так порезвились, ни в чем себе не отказывая». «Ничего-ничего, мы довершим начатое», бодро встряла Арина, наконец-то оторвавшись от своего Тамиля. Мужчина будто услышал, одними губами произнес. «Спасайся, кто может, а кто не может, получай удовольствие». Арина окинула кавалера взглядом «наш человек», и грифоны пошли на посадку. Чем сильнее мы приближались к харчевне, тем яснее становилось, что цивилизации здесь и не пахло. Ассоциации снова выбросили на родину. В российский пансионат, спрятанный в глухой лесной чаще, вспомнился отпуск для сильных духом и мощных физически. Остановка для машин в километре от корпусов. «А вы что, отдыхать приехали? Тренироваться надо. Берите вещи и трусцой при 35 градусах мороза прямо в гору. Скатывайтесь обратно? Ох-ох-ох, тоже мне туристы. Любой нормальный русский турист знает, что в родные пансионаты, санатории и даже VIP-гостиницы нельзя ездить без обычного путевого набора. Сухого пайка с консервным ножом. Вдруг питание, наш заезд, наследует от предшественника или столовая в 2 километрах от корпуса, а на улице минус 40. 2 масляных нагревателей на случай, если в ближайшей деревне еще не включили отопление. Причем тут деревни и отопление знают только работники санатория. Но свято хранят свой секрет от любопытных отдыхающих. Шипованных ботинок, дабы совершать альпинистские походы от стоянки к корпусам, от корпусов к столовой, а от столовой на каток, где каждая смена играет в футбол. Но где же еще погонять мяч, кроме как на ледовом поле? Спортзал, сауна, бассейн и прочие блага заграничного сервиса в пансионате числятся непременно. Но вот попасть в эти чудесные места удается далеко не всякому туристу. Либо запись закончилась еще в прошлом году на тете Соне из местной столовой, либо всегда и везде закрыто. А кто вам сказал, что все это работает? В прейскуранте об этом нет ни слова. Есть же? Есть. Какие претензии? Я так погрузилась в воспоминания, что вздрогнула, когда Ол коснулся ногами земли. Меня чуть встряхнуло, и российские ассоциации выветрились из головы махом. Нам навстречу неслись десятки слуг. Конюшня для оттаров располагалась в нескольких шагах от сруба. Ровная зеленая мостовая отделяла нас от лесной чащи. От нее сквозь плотные ряды деревьев тянулись несколько широких дорожек, явно на тренировочную площадку. Зардис не позволил лакею помочь мне спешиться. Подскочил, подал руку, поймал и обнял. Прижал почти как в спальне ночью, отреагировал ничуть не слабее и поцеловал легким касанием губ. Я прижалась к своему принцу и забыла обо всем на свете. В животе стало тепло и щекотно. Бабочки писателей-романистов порхали там целым выводком. Негромкая птичья трель навевала приятные мысли. Ветер нашептывал что-то в ветвях, но резкий оклик фалькона вернул к реальности почище ушата ледяной воды. «Дорогие девушки, поторопимся! В плане легкий перекус, тяжелая тренировка и перелет средней тяжести. Ближе к ночи прибудем на следующую остановку, а там и до места недалеко. Так, еще 3 дня в пути, 8-9 привалов, и мы на месте». Услышав, что до конечного пункта еще лететь долететь, попаданки слегка приуныли. Слуги увели оттаров, мужчины отправились получать номера. А фалькон зазывно махнул нам рукой. Богини послушно устремились за ним. Рядом с фальконом гордо шагала Елена. А Арина с Русланой семенили следом и увлеченно о чем-то перешептывались. Света нагнала меня в 2 шага, хитро подмигнула и вполголоса выдала. Делится впечатлениями, наверное. Как Сталлард, как Тамиль. В жизни, в общении, в быту. Постели. Приятельница так подмигнула, что догадались, наверное, даже птицы в лесу. И закончила. Надеюсь, у Руслана хватает приличных слов. Света как в воду смотрела. Спортсменка оживилась, начала жестикулировать и выдала такую очередь ругательств, что Арина аж отшатнулась. Руслана пожала плечами, сложила руки за спиной и что-то шепнула ошарашенной спутнице. Русалка нервно поправила волосы, но беседу не прекратила. «Ну а что она хотела, собственно?» — пожала плечами Света, кивнув в сторону Арины. Девушка сдерживалась полдня, если не больше. Надо же накопленные фразы реализовать. «А тут такая удача!» Мужчина отправился в отель. Фалькона уж ничем не удивишь. Вот и расслабляется. «Эх, не завидую я слугам Сталларта. Столько новых слов, и все без передышки!» Все равно, что несколько литров водки опрокинуть, не закусывая. В голову ударяет не хуже, а кофе тут не помощник. Да и протрезветь, забыв обо всем, не получится. Такие фразы из памяти не выветришь. Вблизи поле для тренировок впечатляло куда сильнее, чем издалека. Проплешины выжженной травы, непонятного происхождения пни, оскаленные драными корнями пасти оврагов. «Да, резвились тут не на шутку», — поделилась Лариса. «Зато сейчас все польем. Землю влагой сдобрим. Ну да. Наполним овраги водой, пройдемся электричеством по мокрым растениям, устроим, так сказать, встряску местной природе. Пусть увидит, что раньше ей еще не вредили. Так, по головке гладили. Апокалипсис прибыл сюда вместе с нашей делегацией», — перебила водолейку Арина. Это она дала Ларисе такое прозвище. А позже выяснилось, что и знак зодиака у нашей королевы потопов подходящий — водолей и водяной дракон. Фалькон окинул нас суровым взглядом, как старшина новобранцев, что-то шепнул Елене и двинулся ко мне. В следующие часы казалось, что Фалькон — не просто бог. Целый греческий пантеон вместе с атлантами и титанами. Он успевал везде, умудрялся предотвращать стихийные бедствия, сушиться и даже подшучивать над катастрофами. Уже спустя минут 20 Арина предложила выдать шуту медаль главного зеленого нашего отряда. Елена зыркнула на нее с возмущением и припечатала. «Мой фалькон и так уже позеленел от ваших выкрутасов. Еще немного, и этот цвет придется носить всем попаданкам, ну, чтобы платье было к лицу». Намек девушки поняли правильно. Начали колдовать осторожней, усиленно вспоминая рекомендации незабвенного Альдера. Слава богу, он остался в Вейлевере. Иначе посидел бы раньше времени даром, что маг. Фалькон же справлялся играючи в своей обычной шутовской манере. Пояснил, что касание четырех граней Междумирья сказалось на моей ауре самым неожиданным образом. Такого даже шут предположить не мог. Обладая я хотя бы в половину такой же мощной аурой, как Фалькон, уже сама таскала бы из других миров всяких там попаданцев. Наверное, брутальных мачо. Нет, я любила своего Зардиса, но так, чтобы глаз порадовать, да и девушек утешить. Тех, кто остался без пары. Вид у них был, как у журналистов после министерского конкурса. Акулы пера и мурены сетевых глубин грустно взирали на готовое пиршество. Бутерброды с прозрачной красной икрой, шашлыки с нежным мясом индейки, толстые ломтики вареного языка, что буквально тает на языке, блюдца с черными гроздьями, кишмиш, медовыми дынками, сахарными ломтиками арбуза, торты с медовыми коржами и взбитыми сливками и прочий кулинарный беспредел, от которого желудок заранее сворачивался в трубочку. Все это предназначалось не тем, кто расписывал, насколько же честно и непредвзято проходят у нас конкурсы. Как замечательно, что призы получают совершенно незнакомые, случайные люди. Правда, тезки родственников некоторых чиновников, а также их друзей. Бывают же такие совпадения. Журналистам предстояло с выпученными глазами и языком на плече барабанить по клавиатуре, заверять народ в неподкупности властей и запивать сладкую ложь горьким кофе. Чиновники тем временем пировали так, как голодьбе из прессы и не снилось. Примерно так же выглядели попаданки, глядя на счастливых богинь, чью красоту, ум и остальные достоинства уже оценили вельможи нового мира. Уж я бы натаскала им красавцев и умников, заставила любить и уважать наших женщин, русских богатырей или европейских витязей, принцев или бизнесменов, неважно. Настоящий мужчина – это сама по себе уже национальность. Увы, для бесшабашных перебежек между мирами мне решительно не хватало энергии. Я могла лишь видеть другие части планеты, иные измерения, изредка перемещаться туда, но после долгих тренировок с Фальконом. Пока же шут в два счета научил меня не использовать дар понапрасну, подглядывая за всякими там Ларисами и их новыми пассиями. Главное, что регент жив и относительно здоров. В полное психическое здоровье Лариса, что восхищается кривоносой девушкой, Фалькон верить отказывался. Поле почти не пострадало. Пни взорвались благодаря направленным потокам энергии, который учил атаковать врагов шут. Легкий дождь из опилок запомнился нам чуть меньше, чем полноценный душ с погружением, что устроила всем Лариса. Зато к концу тренировки она научилась топить на суше, делать так, чтобы человек захлебнулся, не изображая при этом пожарный бранспойт. Молнии почти ничего не натворили, если не считать выжженных километров леса и остатков травы, что теперь напоминало черные спиральки. К концу учений Фалькон обвел рукой поле и, нацепив маску Вальканта, изрек: «Ну а что? Так даже красивей. Все такое черненькое, можно даже сказать, стильное. Каждая страна должна иметь маленькое черное поле. Или на земле говорят иначе? Особого отдыха в избушке на курьих ножках мы себе не позволили». И пока местные оценивали масштабы катастрофы на тренировочном поле, наш маленький отряд перекусил, покормив отаров, и вновь встал на крыло. Ближе к ночи мы сели в новом месте привала, большом красивом городе, окутанном цветными лучами фонарного света, с изящными замками и статуями правителей на каждом углу. Особенно рассмотреть достопримечательности не вышло. Мы настолько вымотались, что сытный ужин подействовал как снотворное. Зардис уложил меня, ничего не требуя и не предлагая. Я заснула мысленно благодаря принцу за понимание и терпение. Судя по виду Зардиса и нашим коротким объятиям, принц получил лишь моральное удовлетворение от моих ласковых слов и нежных поцелуев. Физическое ему теперь светило не скоро. Наш отряд ускорился. Короткие привалы годились лишь на то, чтобы перекусить и привести в порядок вестибулярный аппарат. После трехдневного полета стоило русским богиням слезть с сатаров, как их сильно поводило. Меня, естественно, тоже. Даже Елена едва держалась на ногах, но покачивалась она грациозно, словно тонкая березка на сильном ветру. Спустя трое суток мы сделали хороший долгий привал. Женщины позволили себе утешить женихов и проспать до полудня. Так распорядился Фалькон. Предупредил, что последний перелет закончится приятной встречей лицом к лицу с диверсантами. Арина даже уточнила. И Шут в свойственной Вальканту смешливой манере, широко жестикулируя, невозмутимо пояснил. «Нет-нет, дорогуша, мы прибудем не в страну диверсантов, в самое их логово, в пасть ко львам. Схватка может начаться еще в небе. Энергии у них, видимо, немало. Насколько я понял, желаемого они пока не получили, значит, отбиваться будут всерьез. Поэтому слушайте мои рекомендации. Полюбите друг друга как следует. Подружитесь так, чтобы до гроба. Вспомните все уроки магии. И ничего не бойтесь. В крайнем случае переброшу в другой мир. Временно, пока диверсанты бушуют». Елене идея совсем не понравилась даже в качестве шутки. Они с Фальконом спорили вначале перед отелем, а теперь и в номере. Впервые с момента переезда с земли мы со Светой опять слушали перебранку соседей сверху. Причем в лучших российских традициях через 4 этажа. Елена разошлась не на шутку. Возмущалась, требовала взять ее с собой при любом раскладе. Грозилась поджарить кое-кому кое-что, после чего это кое-что не сможет делать кое-что. Только кое-как. Но затем в номере Фалькона подозрительно стихло. Забракованная вскрикнула опять, и отель накрыла звенящая тишина. Судя по мыслям Елены, Фалькон отвлек ее единственно возможным сейчас способом — роскошным сексом с прекрасным любовником. В тот вечер я отдавалась Зардису так, как, наверное, жены викингов любили своих мужчин перед новым военным походом. Принц во все этим пользовался. Мы меняли позы, выпадали из реальности, исследовали тела друг друга. Я млела, взрывалась от наслаждения, томилась от нетерпения и откидывалась на подушку в блаженной расслабленности. Я принадлежала Зардису целиком и полностью. Каждой клеткой тела воспринимала наше слияние, ауры и энергетикой. Даже наши магии словно объединились. Спала я в тот раз тоже от души. Света не вламывалась в номер в очередном учительском рвении побыстрее начать новый день и новые экзамены. Будильник не вырывал из нежных объятий сна в грубую реальность. Соседи не долбились в стену молотками или перфораторами в священном порыве капремонта квартиры. Проснулась я ближе к 12. Зардис приготовил завтрак, и мы не спеша поели, только вдвоем, неторопливо смакуя последние тихие минуты. Мы говорили о чем угодно, кроме грядущей миссии. О ней и так никто не забывал. Общение выдалось немного нервным, чуточку скомканным, но очень приятным. Когда Зардис подсадил меня на Аттара, наши взгляды на секунду встретились. Принц замер, не выпуская моей руки из ладони, вдруг крепко пожал ее и потребовал. «Нарра, пообещай, что рисковать не станешь. Я не прошу, приказываю, как принц твоей страны, и умоляю, как тот, кому ты дороже жизни». От этих слов мне стало тепло и легко. Магия потекла по венам невиданной мощью. Я улыбнулась и коротко кивнула. «Нет, пообещай!» Голос Зардиса слегка дрогнул. Он крепко стиснул челюсти, и скулы принца заострились сильнее. Сейчас он напоминал нелюдимого незнакомца, что встретился попаданкам с земли в зале для смотрин. Того самого, чей изумрудный взгляд приковывал внимание, смущал, как малолетнюю кокетку. «Обещаю», — послушно ответила я. Только тогда Зардис ушел к своему Аттару. Последний перелет сильно отличался от предыдущих. Мы взяли такую высоту, что облака внизу выглядели ватными шариками. Если бы не колдовство Фалькона, уверена, разреженный воздух подействовал бы на нас не лучшим образом. Скорость Атары развили огромную, попаданки выглядели собранными, натянутыми, как струны, и совсем не шутили. Правда, ближе к месту назначения девушки позволили себе несколько ура-патриотических реплик, вроде «Не переживайте, мы их одной левой, струей Ларисы, а потом правой, молнией Русланы. Света с Нарой поджарят остатки, чтобы выглядели как питерцы на четвертый день отдыха в Египте». Шутки обстановку не разрядили, но боевой дух подняли до невиданных высот. Девушки готовились дать бой, мужчины собирались драться. И нам всем это очень помогло. Глава 14. Как всегда, Фалькон не ошибся ни в чем. Край, куда мы держали путь, бросился в глаза сразу же. Иссохшие деревья без единой зеленой ветки, черная земля, испещренная сетью трещин, как старушечьи веки. Небо выглядело гораздо хуже, чем в моих видениях. Каким-то неживым серым полотнищем, местами в грязных разводах драных лоскутов облаков. Шальной ветер раскачивал деревья почему-то в разные стороны. Обветшалые каменные особняки, словно много лет, никто не чинил и не поддерживал. Хотя среди них попадались настоящие произведения искусства, увитые ажурным металлическим кружевом, увенчанные рядами стройных башенок. Парки и сады напоминали земли неподалеку от ядерного полигона. Ничего живого. Замызганные металлические статуи, ободранные деревянные скамейки и полное запустение. Здесь грянул большой магический катаклизм. Кто-то испытывал новые заклинания, боевые или какие-то другие, и случилось непредвиденное. Магия вышла из-под контроля и уничтожила все живое. Край умирал. Медленно, болезненно и неизбежно. Громадное государство оказалось на грани гибели. Разруха, голод, страшные природные бедствия обрушились на некогда благодатную державу. Только Ларри смог спасти ее и его уникальный дар. Отдать регента для местных все равно, что добровольно взойти на эшафот. Они готовы были терпеть придурь регента, его скверный и местами склочный характер, лишь бы согласился. Предлагали заплатить Ларису за потерю дара. Она неизбежна при таком колдовстве. Но регент пока категорически отказывался. Предположения Фалькона, как обычно, оправдались. Из вредности, от обиды или еще по какой-то причине Ларис оставался пока непреклонен. Откуда пришла информация, не знаю. То ли интуиция подсказала, то ли новые способности. Впрочем, долго радоваться обретенной прозорливости выглядело опасным для жизни. В нас летели шаровые молнии. Острые зигзаги обычных разрядов устремились следом. Вдалеке громыхнуло. Сильный град из ледяных осколков обрушился на несчастную землю, забарабанил по крышам, со скрежетом царапая металлические кружева. Встреча оказалась более чем горячей. Сотни магов внутри погодного купола, наподобие фальконовского, суетливо неслась нам навстречу. Их отары выглядели больными и несчастными, глаза с гнойными выделениями, розовые залысины на теле, черные, обломанные когти и клювы. Колдуны в темных одеждах словно летели на похороны, но, кажется, все-таки на наши. Вокруг появились воздушные вихри. Грифонам не удалось выровнять полет. Они суматошно забили крыльями, принялись планировать, отскакивать от напасти. Но нас закрутило и расшвыряло в стороны. Арина выругалась под стать Руслане. Спортсменка вторила, попаданки добавили по матерному слову. Валькант подчинял себе воздушные атаки неторопливо, скрупулезно и отточенно. Нам постепенно становилось полегче. Зарди с Фальконом атаковали в ответ. Маги присоединились. Огни, вспышки, струи энергии заметались повсюду. Богини слегка опешили. Я почти растерялась. И в нас понеслись водяные атаки. Я понимала, еще немного, и мы захлебнемся на суше. Погибнем самой ужасной смертью. Маги всех защитить не смогут. Самим бы спастись, не потерять бы грифонов. Погибнут отары, разобьются и наездники. Звери-птицы в панике забили крыльями. Защитный купол Фалькона трещал по швам, пропуская атаку за атакой. Враждебная магия наступала. Нас собирались уничтожить, стереть с лица неба навеки. Сердце зашлось в панике, внутри похолодело. Воздух не желал проходить в грудь. Но в голове раздался приказ Елены. «Отставить панику! Атакуем! Каждый своей силой, одновременно в сторону мерзавцев! Пусть познают гнев русских женщин! Русские не сдаются! Русские сдают всем карты! Таро! Смерть с косой!» И мерзавцы познали. Лариса создала бурный поток воды, настоящий водопад в небе. Арина с Русланой поделились электричеством. Елена пустила поверху аурный огонь. Мы со Светой разразились лучами. Остальные ударили энергией. Вода привычно закипела, внезапно обращаясь в лаву. Наше колдовство достигло пика возможностей. Энергия объединила стихии, и на врагов обрушился бурный поток вулканической лавы. Магма забурлила, ударилась в защитный купол. Невидимое препятствие, что еще недавно легко отражало наши атаки, внезапно дало трещину. Сквозь нее просочились несколько струек магмы. Маги запаниковали, заметались внутри. Аттары закричали на разные голоса, заплакали, как большие младенцы. Холодок прошелся по моей спине. Стало жалко этих несчастных до боли в груди. Сердце сжалось, шею словно стянули удавкой. Я понимала, знала наверняка, они бы нас не пощадили. Но все равно продолжала сочувствовать. «Черти заставляют ощутить себя виноватой», — грустно телепатировала Лариса. Попаданки молчали, наблюдали за происходящим и не двигались. Фалькон, Зардис и Валькант приказали нашим отступать. Широкий клин двинулся назад и выше. А лава продолжала струиться. Ни я, ни остальные богини больше не управляли ей. Колдовство случилось, оставалось лишь ждать, когда энергия иссякнет. Защитный купол врагов раскололся, и огненный поток обрушился на магов. Они развернулись и спасались бегством. Небо наполнили крики боли и ужаса. Тишина зазвенела в телепатическом канале. Даже Руслана перестала материться. Мы понимали, исход неизбежен. Либо мы их, либо они нас. Третьего не дано. Но все равно сопереживали, грустили и жалели. Я не смотрела на удирающих магов, вцепилась в загривок Олы и пыталась выровнять дыхание. «Спокойствие, только спокойствие. Чего вы расквасились-то? Смотрите вперед!» — телепатировала Елена. «Да, веливерцы не обрадуются. Но нам на душе как-то легче», — констатировала Лариса. Руслана выдала забористую фразу и остановилась на полуслове. Вспомнила, что она приличная девушка, и виновато обернулась к Сталарту. Мужчины расстроенными не выглядели, только на лице Фалькона ясно читалось. Дралька будет разочарован. Внизу на щербатой брусчатке площади, прикрываясь магическим щитом от града, застыл Ларис. Он не делал пассов руками, не стрелял пучками энергии, но все вокруг стремительно менялось. Покрывали зеленью лысые деревья, расцветали клумбы в парках, на глазах светлело небо. Будто художник вернулся с новой палитрой и наполнял пейзаж красками жизни. Запахло молодой листвой, сахарным цветочным нектаром и разломанными огурцами. Свирепые ветра стихли, зашелестели в курчавых кронах, погладили мягкие травяные ковры. Еще невысокие, но плотные, ровные и нежно-зеленые. Где-то вдалеке заструилась по иссохшему руслу голубая лента реки. В другой стороне засияли лазурью чаши хрустальных озер. Восторженно запели птицы, радостно закричали местные, выбегая из особняков на площадь. Мы пошли на снижение. Вражеские маги, слегка обожженные лавой, но вполне еще целые, спешились первыми. Мы сели на площади, и никто, ни один из местных не проронил грубого слова. Откуда-то издалека послышался то ли звук охотничьего рога, то ли нечто похожее. Толпа расступилась, приветливая и какая-то светлая, несмотря на темные одежды. Навстречу нам выехали трое мужчин на тигах. Сухощавые, но жилистые, в простых сероватых рубашках и брюках, они выделялись на фоне местных так, как лебедь на фоне пестрых уточек. Громадные звери, похожие на серебристых волков, опустили лобастые морды. Зардис, Фалькон и Валькант встретили незнакомцев первыми. Резкие черты их смягчились и выглядели очень приятно. Мужественные, немного хищные, но определенно не отвратительные. Тишина поплыла по площади. Даже птичий гомон в вершинах деревьев словно выключили в одно мгновение. Но когда старший из мужчин на тигах собирался что-то сказать, воздух разрезал восторженный женский крик. Толпа расступилась снова, образовав второй широкий коридор. Навстречу Ларису выбежала девушка, незнакомка из моих видений с большим искривленным носом, но живая, милая и искренняя. Она повисла на шее регента и затихла. Ларис обнял девушку, всех на виду. И лишь теперь я заметила, насколько он изменился. Благородство появилось в каждом жесте регента Вейливера. Настоящее, не наносное, не вычурное. Красивое лицо Лариса сияло неподдельной радостью и любовью. Впервые я видела регента без знаменитых камзолов с каменьями, в самой обычной сероватой рубашке и брюках. Но вот именно сейчас, здесь, он выглядел королем. Немая сцена длилась несколько минут. Когда народ начал перешептываться, а попаданки переглядываться, незнакомец на тиге наконец-то взял слово. «Уверен, Фалькон про меня слышал, Зардис тоже, но мы никогда не встречались лично. Меня зовут Амаль, я король этой земли, Кордилии. Я прошу прощения у вейливерцев за воинственный прием, у нас не было выхода. Очень надеюсь, вы поймете, и мы станем нормальными соседями». Вот примерно так же говорили мне верхние соседи по панельке, когда затопили ванную до трещин в кафеле и обвала потолка. Не сдержалась я от замечания. Попаданки захихикали в кулачки. Зардис обернулся, будто понял, откуда пришло веселье. Фалькон кивнул на Лариса и произнес в точности, копируя интонации Дралька. «Что случилось, то случилось. Мы обложим вас податями. Вернете часть долга хорошим урожаем. Главное, что вы сделали из нашего регента почти короля». Еще недавно я считал, что это невозможно. Шут почти не иронизировал. Амаль не улыбнулся. А кривоносая девушка посильнее обняла Лариса и затихла у него в руках. Да, тут и впрямь как в сказке для взрослых. В колонии для малолетних регентов Ларис перевоспитался благодаря усердному труду и женской ласке. Местные пытались нас убить, но теперь стали любить. Остается только отгрохать пир на весь мир. — сообщила Света, немного приходя в себя. Руслана посмотрела на Сталларта и не выругалась. Арина обернулась к Тамилю. Но нашу идиллию нарушил очередной пассаж Фалькона. «Вы нас тоже простите за легкие душек из лавы? Сами понимаете, женщины перенервничали, испугались. А тут эти ваши...» — Шут указал на магов. «Истерика — штука крайне опасная. И вовсе не для женщины, у которой она случилась. Для всего вокруг». Живого, неживого и условно живого, при условии, что женщины вовремя успокоятся. Амаль, понимающе, закивал. Спутники его чуть улыбнулись. Народ помолчал и разразился криками восторга. Следующие пару часов нас подбрасывали в воздух, чествовали, кормили и развлекали. Попаданки в долгу не остались. Пирамида местных циркачей закачалась, когда Руслана сделала сальто с головы памятника на верхнего акробата. Металлический мужчина, чья лысина послужила спортсменке трамплином, кажется, даже чуть приоткрыл рот. То ли удивлялся, то ли собирался звать на помощь, но передумал. Вдруг откликнутся? Заберутся на темечко, на плечи, на грудь. «Вот ведь женщина даже статую поразила в самую голову», — телепатировала Света. Сталлард почти не удивился, когда Руслана позвала его подставить руки. Попаданки начали делать мысленные ставки, заработает мужчина травму или же нет. Спортсменка выразила свою «фу» куском матерной брани. Руслана открыла новое слово в искусстве ругательств. Любой русский понимал ее с полуслова. Маги, что посещали нашу родину, тоже. Остальные принимали выкрики спортсменки за невнятные междометия. И Сталларту не стыдно, и спортсменке не сложно. Буйный темперамент Русланы не выдерживал долгого культурного общения. Прыжок спортсменки с головы акробата получился отменным. Сталлард запрыгал внизу, пытаясь поймать Руслану в крепкие объятия, но сальто в воздухе сыграло с обоими злую шутку. Руслана пролетела лишние метры и очутилась на спине королевского тига. Зверь мирно жевал себе мясо, радуясь, что получил приглашение на пир. А тут незапланированный наездник, незнакомый, но очень громко рычащий. Тига еще долго ловили всеми возможными способами и стреножили только после укола снотворного. Руслана же ловко спикировала со спины обезумевшего зверя и, наконец-то, угодила в руки к Сталларту. Мужчина покачнулся, прислонился к памятнику и посмотрел на него с невыразимой усталостью. Металлический вельможа ответил в том же духе, даром, что статуя перекосила его знатно. Руслана улыбнулась, погладила Сталларта по лицу, и Аарон оттаял. Заторопился в ближайший отель. Закрепить эффект. Памятник проводил влюбленную парочку грустным взглядом. Ему ничего хорошего, доброго и страстного за пережитое по вине Русланы не светило. Лишь очередные испытания. Анна с Валерией бросились доказывать местным танцовщикам, что умеют не хуже. Результат – сбитые с ног девушки, русская трясовая на праздничном столе и растянутая нога Валерии, которую еще полчаса пытались извлечь из дупла дуба. Девушка демонстрировала растяжку, показывала плесуньям Кордилии, как надо делать вертикальный шпагат на плечо партнера, и слегка промазала. Скорее, наверное, партнер, парень из местной танцевальной труппы, вовремя сбежал от карающей ноги попаданки. Амаль наблюдал за всем с выражением лица человека, что угодил с тонущего корабля на русалочью свадьбу. Брови его почти не опускались, а улыбка не сходила с лица. Даже разрушения, учиненные попаданками, не пугали монарха Корделии. Оно и понятно. Вейливерцы привыкли к благоденствию, тишине и покою. Корделарцы месяцами голодали, попадали под град ледяных глыб, травились ядовитыми овощами и злаками с покалеченных магией полей. По сравнению с этим, небольшие встряски, что устроили русские девушки, здесь уже никого не смущали. «Это вы нас еще после вина не видели», — радостно сообщила королю Лариса. В следующую минуту со стола чудесным образом исчезли все крепкие напитки, даже чуть забродивший сок. Но попаданок это не остановило. В следующие часы жители Корделии поняли, почему их маги проиграли нам схватку. Даже веселые и добродушные, мы умудрились запугать местных своим бешеным оптимизмом и неуемным весельем. Анна раздобыла платок для русской трясовой, опять подозрительно похожий на чью-то жилетку. Валерия сплясала кан-кан возле памятника, после чего металлический мужчина упал и тихо задребезжал, наверное, от восторга. Апогеем всего стала ария здешней певицы, которой принялась подпевать Галя. «Любить тебя прекрасно», — бархатистым голосом вводила крупная оперная дива. «Поить меня опасно», — моментально добавляла Галя. «За тобой пойду я даже в бездну», — брала высокие ноты певица. «Спасаться, в общем, бесполезно», — подвывала Галя. Спали мы, как убитые. Местные, видимо, тоже. Наутро выяснилось, что Ларис женится на принцессе Кардилара, той самой, кривоносой, и забирает ее в родной Вейливер. По визафону, так попаданки окрестили экран, с помощью которого связывались маги, Фалькон рассказал Дралька обо всем, что случилось. Экс-монарх вначале хмурился, а затем растянул губы в довольной улыбке. «Что ж, вы все прошли испытание», — сообщил так, что даже Шут удивился. «Фалькон, я знаю, что ты внебрачный сын моего давнего предка, Зардис. Я в курсе того, что многие хотели посадить тебя на престол. Ларис, я очень ждал, когда любовь и сострадание изменят тебя. Каждый из вас прежних стал бы плохим монархом. Фалькон слишком бесшабашен и часто не в меру самонадеян. К тому же неделями пропадает в других мирах. Зардис чересчур серьезный и нервный. Не умеет вовремя отступать и порой берет на себя больше, чем требуется. Ларис. Ну, Ларис только становится нормальным вейливерцем. Слава богу, что ему вовремя встретилась такая девушка. Я видел все, ну, или почти все. Симпатия к ней переросла в любовь, и сын наконец-то понял, что любить нужно не за идеальную внешность или манеры. Любовь, безусловно. Ты просто чувствуешь ее, и все тут. Вспомните, тот, кто любим, тот красив и умен. Посему я уже подготовил указ. Все вы будете править, как совет монархов. Малый совет и большой совет. Вот кто встанет во главе Вейливера. Жаль только, Ларис утратил свой дар. Не совсем так, усмехнулся Шут. Его невеста Амалия, оказывается, наделена способностью усиливать чужую магию, так что слабенький дар у Лариса сохранился. Амалия обещает развить его. С каждым днем она будет немножко усиливать способности Лариса. Прежними они, конечно, не станут, но Амалия убеждена, хотя бы половину дара Ларису вернуть реально. «Тогда готовим 3 свадьбы сразу», — вскинул бровь Дралька. 4, с вашего позволения, — подал голос Валькант. Экс-король улыбнулся, хитро прищурился и добавил. «Амаль сказал, что дарит нам статую какого-то местного бога». Выразился так. «Наш бог пал к ногам ваших богинь и встать уже не способен. Сражен их талантами наповал. Не знаете ли, о чем это он?» Фалькон оглянулся на Зардиса, Зардис на Вальканта. Руслана спряталась за спину Сталларта. Валерия сама прикинулась статуей. На лицах остальных попаданок прописалось выражение «Русские своих не сдают». Дралька усмехнулся и отключился.